по случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила Кабанге прислал поздравительную телеграмму председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии высшему руководителю Ким Чен Ыну. Он подтвердил свою решимость вместе с Ким Чен Ыном прилагать усилия к дальнейшему укреплению и развитию замечательных отношений, дружбы и сотрудничества между двумя странами. И от души пожелал Ким Чен Ыну быть здоровым и с большими успехами возглавлять Корейскую Народно-Демократическую Республику.